Глава 17. Ясно заговор. Сначала барон в Крыму недаром брил татар. Сообщение росты. Небольшое отступление. Слово «Алешки», шлепнувшись на московские заборы, всколыхнуло забытые надежды. Затем барона тарарахнули, но объявились прыгунчики на шарнирах и еще голосящие членораздельно мощи. Далее меньшевики вынесли несимпатичную резолюцию. Почти что забастовка. В Тамбовской проткома повесили. Сейчас на очереди Москва. Знают по черным лестницам, по проходным дворам снуют франты и франки, торкаются в военные штабы, вместо мостов подрывают папки служебных дел. Заговор близко, может быть, в 100 шагах от Лубянки. Кушает французскую беленькую булку, крестится на всех Георгиев, растет, жирнеет. Где-то, безусловно, болтается его хвостик, то есть язычок какой-нибудь болтливой жены или любовницы, но как его поймать? Андерматов сидит следопытом над грудой показаний, кокетливо ларнируя огромной лупой. Может быть, какой-нибудь неосторожный росчерк и есть вожделенный хвост. Перебирают доносы просто и донесения секретных сотрудников. Старый Карл на стенке, слушая замоскворецкие неторопливые пересуды, пахнущие рассолом, предбанником, где чай и шайка, словом, отнюдь не диалектикой, но Азией, смеется. Впрочем, смеется тихо, в бороду, никому не мешая. Зато Курбов грохочет. «Это, кажется, мадам Глубокова. Сейчас приедет диван обманутого мужа. В чеке журфикс». Какой-то адвокатик, моментально покрасневший не от стыда, но от натуги, добывая усиленный паек и ордерок супруге шубу, негодует. Вчера он 2 часа беседовал с писателем Бабычевым. Заговорщик. Данные сначала говорили о пайках. Бабычев проявлял агрессивное безразличие, остатки саботажа. Потом зашли в чаще абстракции. И что же? Бабычев среди бела дня на театральной площади, не смущаясь, что рядом дом советов и милиционеры, выпалил все дело в духе. Адвокатик не может. Немезида, рази. Далее на хорошей бумаге увесистый увраж о злодействах контрреволюции. Пишет спекулянт Попьянц. В его квартире реквизировали комнату антантовы шпионы. Уверяют, что коммунисты, но партийных билетов нет. Попьянц решил проверить. Приказал дочурке благоговейно исполнить интернационал. Самозванцы не только не встали, как подобает, но один, презрительно сплюнув на ковер, национализированный, как и прочее, то есть составляющий собственность советской власти, закричал «Врет! Сил нет слушать!» Почему Попьянц, перечислив все свои заслуги, как, например, пожертвованное нечто в 1905 году на нуждающихся студентов, просит самозванцев срочно расстрелять, а в случае каких-либо амнистий, по меньшей мере, выселить из реквизированных комнат, где Попьянц — главлес, жена Попьянца — главсахар, сын — главгвоздь, и все в каких-то 6 каморках. Наконец, последний. Здесь даже Белорыбова, отпадая от Гамсуна, прислушивается. Некто, судебный пристав, бывший, Холщенников, не выдержав, доносит сам на себя. Стоя на страже интересов рабоче-крестьянской власти, считаю своим долгом донести вам о покушении на государственное преступление, произведенном мною, гражданином Евгением Холщенниковым, заведующим хозяйственной частью студии героически-комического театра, проживающим на улице Интернационала, в доме под номером 47. Как известно, в квартире номер 4, бывшей моей, проживает с июля месяца 1920 года политком военно-хозяйственной академии товарищ Сивохин, который в свободные от занятий часы высоко поддерживает мое революционное самосознание. 26 января сего года товарищ Сивохин пригласил меня к себе и по случаю наших дипломатических преуспеваний угостил трудовым ужином, содержание коего вам, по моему разумению, известно. Все же считаю своим долгом указать, что кроме морковных пирогов из серой муки по шести на товарищескую персону и пшенной каши с компотом из сушеных груш имелась бутыль спирта, по уверениям товарища Сивохина, не роняющая нашей классовой выдержанности и незаменимая в военном хозяйстве. Откровенно признаюсь, что не помню, как я пришел к себе и лег рядом с женой моей, неспособной к труду, о чем имеется постановление комиссии за номером 3481. Проснулся я от зычного голоса. Надо мной стоял инкогнито, для сокрытия своего лица и партийной принадлежности, завернутый в простыню. Инкогнито толкал меня прибольно в живот кухонной принадлежностью, кое когда-то взбивали сливки или же куриные белки, и кричал: «Евгений, ты благословен в женах!» Осмыслив этот контрреволюционный призыв, я взглянул на свой чрезвычайно увеличившийся живот и во многом усомнился. Далее настало мое злодеяние. Вытащив из печки уголек, я начертал на своем голом животе справа выше пупа упраздненную букву «Ять» в крупном масштабе, слева внизу «В. Т. Т. Т. З. М. что должно было обозначать «вынашиваю торжественное тезоименитство законного монарха». Ныне, осознав свое преступление, прошу вас меня в срочном порядке ликвидировать, а в награду за чистосердечное показание паек студии героически-комического театра выдавать после моей ликвидации неспособной к труду супруге-гражданке Марии Игнатьевны Холщенниковой. Аж и тот не выдержал, улыбается. Молочные глазки засветились. Младенчик запросился на икону грудь сосать или играть с румяным яблочком. Впрочем, за дело. Пришел секретный сотрудник ЧИР. Прошлое его туманы. Был максималистом. Убрал не менее 50 фараонов. Налеты. Какие-то 500-рублевки. Впрочем, теперь великое усердие. Пропавший голос, легко заменяемый тихим хрипом, ползущим из самого живота, и на лице раскиданные щедро скверные прыщи. Вновь перебирают донесения, письма, показания. Все ерунда, все около да рядом. Заговор играет в жмурки, по духам шелестит франчишками, резвой ручкой военрука щиплет огромный политкомовский зад и всячески шалит то в мертвом переулке, где снег по плечи и отдел охраны памятников старины медведем рявкнет «становись во фрунт», то на красной пресне, быстро гримируясь, чтобы пучились мозоли на ладонях и пот на лбу сиял, забыв о франке и о фунте, выглядит совсем марксистом. Свободные выборы не угодно ли? Как защемить юркий хвост? Аж серьезен. Предлагает изучить классовую природу, пересмотреть архив, разослать анкету, реорганизовать подотдел. Конечно, все это весьма занятно, но где же заговор? И Андерматов протестует, ждать нельзя. Изъять по спискам 1002-5. Списки же готовы? Белорыбова запотела, переписывая, почти что адрес-календарь «Вся Москва». Начинает по алфавиту: Абаров, Авигов, Агарин, Адельсон, Ажевский. Андерматова, увы, нет. Дядюшка уже изъят за былую непочтительность. Зато есть просто Андер. произносит имена с особой материнской нежностью, утомлен и бледен, не шутка, 5000 детей. Снова возражение. Курбов против. Может быть, изъятие не мешает, но это каникулярные дела. Теперь же спешно, раз заговор не 5000, а просто 5. Не по алфавиту, даже без прописок, через хвостик. Пауза. Тогда выступает Чир. Что-то. Что? Встает и, отливая прыщавым пятнистым лицом, под Марксом, величественный, как Пифия, выдавливает из утробного тюбика одно. Здесь Высоков. Чир недаром становился в позу. Эффект необычайный. Аж, оглядывая ящики стола, как будто Высоков в них пришамкивает. Вот как, Высоков, истребить! Андерматов хочет скрыть озноб. Не удается. Рука с папиросой на лету вычерчивает ужасные кривые. На радиостанции прочли бы СОС, а проще в обиходе. Ай-яй-яй, мне страшно. Что стоит Высокову меня ухлопать? Лучше не выходить на улицу. Впрочем, может и сюда пролезть. Андерматов при всем трагизме хочет жить. Как спасательный круг выплывает взять отпуск. В здравницу пить молоко с пенками, вести дневник не пустят. И папироса, отчаявшись, влетает в ухо вместо губ. Вот до чего рассеян. Хорошо бы отдохнуть. Это к Курбову, ведь он важный, с цекистами на «ты». Но Николай не слышит. От слова «Высоков» проснулся, преобразился, наконец-то враг. Снова, как будто год тому назад, английские френчи, название станиц, на рубашке рыжая сухая кровь, на карте красным карандашом отчеркнуто, к 6 часам занять. После мушиной скуки канцелярий, шама аша, андерматовского алфавита, дряни, чепухи, тика часов, тука Ундервуда — взрыв. Оправданы пайки, подвалы, липкое плохое дело чека. Николай, помолодевший, разгоряченный, чуден. Сюда бы Пушкина не мешало воспеть. Машина в ходу и вдохновение. Глаза — сталелитейный завод. Отхлынувшая кровь готовится к прыжку, громко грохочет под котлами сердце и висок. Наконец приподнимается рука, в ней розовый огонь, четкий хруст, сгиб, расчет до миллиметра, страсть и воля. Даже Чир, презирающий эстетику, включая оперу «Гугеноты», «Морды девок» и плакаты на Кузнецком, и тот залюбовался. Потом, недовольный своей слабостью и перемещением центра, вновь зашипел. Натолкнулся случайно. Есть такая Машка, свеклокуша, с военморами в лоскутной промышляет. Впрочем, пускает всяких. В мае через нее я спекулянтика Заркевича словил. До ужаса вместительная девка. Так вот она в субботу отправилась на Сухаревку за пудрой. Выдерживает чин. И там подцепила сморчка. Сморчок продавал нюхательный смятый и сам все время чихал. Она к нему с разумным словом, а он обчхи и никаких. Но обещал серебряный полтинник и фунт рафинаду. У нее... как полагается, но только принимая во внимание седину и чихи, удивилась. Слишком резвый. Уснули. И вот, на счастье, свеклокуши какая-то дрянь приснилась, будто она под деревом. На дереве растет вобла. И та вся обглоданная, одни головки, а внизу китайчонок с пушкой. И будто, говорит он, если ты мне не сорвешь вот эту воблу, я тебя из пушки расстреляю в пух. Девка испугалась, хоть не трусиха, но это ведь во сне, и вцепилась в бороду сморчка. Проснулась, глядит, у нее в кулаке пук волос, Сморчка как будто и не бывало, а рядом дрыхнет, молоденький, еще прихрапывает. Машка ему со злости всем фунтом рафинада по бритой морде. «Мазурик!» — взревел. Опомнившись, попытался быстро нос закутать, в бороде не удалось. Помолчал и бух! Если только девка не врет, стал Машкины коленки целовать. «Ты, — говорит, — мое просветление, — я не мазурик, а высокий человек, идеалист я, вот кто против китайцев. Я из тебя сделаю избранную деву». Машка, понятное дело, расчувствовалась, но полтинник все же взяла и днем забежала ко мне. Я сразу понял, кто Высоков. Он ей и рандеву назначил. Обещала выпытать. Девка молодец, прямо комиссар. Ко мне ей шляться не годится. Может быть, высоковские молодцы следят. Пришлет записку с подругой, Сонькой, тоже такая лоскутница. Закончив романтический рассказ, Чир победоносно улыбнулся, и прыщи засветились великолепными опалами. Стук, курьер. Товарищу Чиру. Странно. Не письмо, пакетик. Развертывает быстро. Коробка спичек Лапшина, а в ней не спички, но живой жирнющий таракан. Водит усищами, внимательно осматривает учреждение. Недоумение. Брезгливо жмется к стенке андерматов. Он боится не только Высокого, но и тараканов. Впрочем, это не страх, а чувство эстетического превосходства. Аж отважен, готов нападение отразить. Уж ножницами чик-чирик. Только Чир, удовлетворенный, щурится на таракана, как кот на мышь. У нас теперь все нити. Свеклокуша выведала. Знаете, где заговор? В тараканьем бродук.